Я живу своей жизнью. Той жизнью, которая у меня есть, и той жизнью, которую я выбрал, и той жизнью, которую я создал для себя. Работа, семья, дом, опять работа, опять семья, опять дом. То есть у меня ведь другой жизни нет, которая наверняка, может быть, тоже придумана, потому что очень много... Часто ты выходишь на сцену, а это уже совсем другая жизнь. Но для актера она более естественная и самая настоящая. Поэтому я думаю, что я живу своей нормальной, созданной жизнью.